сварень из желудка. Когда пью водку, у меня помутнение рассудка. Когда пью пиво, я становлюсь ленивым. Когда пью тебя, детка, все становятся ревнивы. Я бью тебя, детка, когда все вокруг паршиво.